Часть вторая. Применение духовного решения проблем на практике. Господи, сделай меня орудием своим, несущим Твой покой. Туда, где ненависть, позволь нести любовь. Туда, где боль, прощение. Туда, где сомнение, веру. Туда, где отчаяние, надежду. Туда, где тьма, свет. Туда, где уныние, радость. О мой божественный Владыка, позволь мне не столь искать утешения, сколь утешать. Не столь искать понимания, сколь понимать. Не столь искать любви, сколь любить. Ибо отдавая мы обретаем, прощая получаем прощение, умирая рождаемся для жизни вечной. Святой Франциск Ассизский. Первая часть книги была посвящена принципам духовного решения проблем. Во второй части, основываясь на хорошо известной молитве святого Франциска Ассизского, мы поговорим о том, как применять эти принципы на практике. На мой взгляд, в этой молитве настолько полно отражена тема данной книги, что в качестве заголовков к последующим 7 главам я использовал строки из ее первой части. Каждая строка представляет собой простое и эффективное руководство для повышения энергетического уровня и позволяет нам осознать всю иллюзорность наших проблем. Не нужно быть монахом, следовать обету безбрачия, отрекаться от мирских радостей или совершать аскезы, чтобы понять глубокий смысл этой молитвы. Кроме того, в каждой главе вы найдете подробное руководство к действию в повседневной жизни, основанное на той же молитве святого Франциска. В итоге вы поймете, что из так называемых проблем можно извлечь пользу, выбрав духовный путь их решения. И это понимание преобразит вашу жизнь. Черпая вдохновение из молитвы святого Франциска, вам не придется отрекаться от чего бы то ни было, кроме иллюзии, порождающей проблемы. Придерживаясь принципов, отраженных в этой молитве, вы перестанете думать о том, что вам нужно от Вселенной. Потребительское отношение к жизни сменится мыслями о том, что вы сами можете сделать, чтобы улучшить свою энергетическую среду и избавить себя и других от проблем. Такая позиция отвечает духу второй части молитвы, в которой содержится просьба «Позволь мне не столь искать утешения, сколь утешать, не столь искать понимания, сколь понимать, не столь искать любви, сколь любить». Научившись находить и применять духовное решение, вы станете проводником Божьего покоя, вместо того, чтобы требовать, чтобы покой даровали вам. Вы осознаете суть великого парадокса, свободной от проблем жизни, о котором говорит святой Франциск. Ибо отдавая мы получаем, прощая получаем прощение, умирая рождаемся для жизни вечной. Глава 7. Господи, сделай меня орудием своим, несущим Твой покой. Слова «Твой покой» – самая важная часть первой просьбы святого Франциска. Каждый раз размышляя о Боге и устанавливая с Ним контакт, мы погружаемся в покой. Я слышал одно из определений просветления как полного умиротворения. То есть просветленной является та жизнь, в которой преобладает чувство покоя. Сближение с высшим духовным сознанием – то же самое, что жизнь в мире, которое мы называем Богом. Великие святые во все времена жили среди обычных людей, но их отличало одно качество – они были полны умиротворения и дарили его другим. Но что такое умиротворение? Оно – проявление вселенского творящего разума, который пронизывает все сущее. Именно так я понимаю слова «твой покой». Это то, с чем я всегда связан, поскольку нет места, где бы его не было. Я теряю покой только когда позволяю своим мыслям погружаться в иллюзию проблем. Я вспоминаю, как мой друг Эдгар Митчелл, капитан космического корабля «Аполлон-14» и шестой человек, ступивший на Луну, рассказывал мне, что когда он смотрел в иллюминатор, облетая вокруг Луны, то мог прикрыть всю Землю ногтем большого пальца. Когда он увидел, как миллионы небесных тел парят и вращаются в полном согласии, на него снизошло прозрение. Он ощутил себя частью разумной, гармоничной системы, исполненной покоя и величия. Божий покой пронизывает всю Вселенную. Это безграничная любовь. В ней нет места ни гневу, ни страху, ни корыстолюбию, ни злым умыслам, ни зависти. В ней нет места проблемам. Огромный океан умиротворения открывается перед тем, кто приходит к осознанию Божьего покоя. И от этого осознания нас отделяет всего лишь одна мысль. Самое интересное, что Божий покой может стать вашим, если вы согласитесь допустить его в свою жизнь. Станьте проводником покоя Божьего, о чем и просит святой Франциск в первой строке молитвы. Если вы последуете этому совету, вам откроется духовное решение любой проблемы. Станьте проводником покоя. Если в основе всего лежит гармония, и все объединено и согласовано невидимой силой, то по логике и вы должны быть в согласии с этим единством, с Богом. Это согласие заложено в вашей природе. В глубине души вы понимаете, что спокойствие является естественным состоянием человека даже тогда, когда оно кажется невозможным из-за множества проблем. Отсутствие спокойствия свидетельствует о неправильном мышлении. Спокойствие появится, когда вы перестанете навязывать жизни свои представления о том, какой она, по-вашему, должна быть. В этом и состоит простой секрет, как стать проводником божественного покоя. Я не призываю вас к безразличию или апатии, а просто прошу принимать мир и окружающих людей такими, какие они есть, и не позволять уму выводить вас из естественного состояния умиротворения. Такой же совет я дал одной стюардессе. Наш самолет простоял 45 минут на взлетно-посадочной полосе, и капитан объявил, что рейс откладывается, так как в кабине пилотов сработала аварийная сигнализация. Когда мы направились назад в зал ожидания, стюардесса пожаловалась мне. «Ну вот, пожалуйста, сейчас все 250 разъяренных пассажиров одарят меня враждебным взглядом. Эти задержки рейсов выбивают меня из колеи». Я побеседовал с ней, пытаясь убедить, что в глубине ее души всегда царит покой. И я объяснил, что ее сокровенная сущность покрыта оболочкой, так же, как тело униформой. «Попытайтесь не впускать агрессивно настроенных людей на территорию своего истинного «я», — говорил я ей. «Не позволяйте их агрессии проникнуть глубже вашей униформы или внешней оболочки под названием тело. И пусть ваше внутреннее «я» прибудет в покое». Потом я наблюдал, как каждому из пассажиров, бросавших на нее сердитый взгляд, она отвечала спокойствием и любовью. Всего за несколько минут она сумела настроиться на нужную волну, тем самым оградив себя от того, что раньше ранило ее до глубины души. Не так давно, в часовне XIX века в Новой Англии, был найден манускрипт под названием «Десидерата». Из множества содержащихся в нем мудрых изречений в моей памяти навсегда осталась одна строка: «Избегай шумных и гневных людей, ибо они причиняют душевные муки». Иными словами, они нарушают ваш душевный покой. Вы можете стать проводником умиротворения в любой момент, изгнав из ума неспокойные мысли. Такое решение может показаться вам крайностью, особенно если вам приходится иметь дело с трудными людьми, решать финансовые проблемы, помогать больному родственнику, отчитываться перед придирчивым начальством, стоять в изматывающих пробках на дороге и так далее и тому подобное. Измените свои привычки беспокоиться по каждому поводу и войдите в тихое, безмятежное, спокойное внутреннее пространство, которое скрыто за вашей внешней материальной оболочкой. И вы узнаете, что значит быть проводником мира. Пребывая в умиротворении, вы будете охотнее дарить покой другим, чем желать его для себя. Дарите мир другим. Став проводником Божьего покоя, вы начнете дарить людям мир, не требуя ничего взамен. Вы не будете добиваться покоя для себя и желать, чтобы окружающие перестали доставлять вам беспокойство. Скорее, вы сами начнете делиться чувством спокойствия со всеми, кого повстречаете на своем пути. Вы будете привносить спокойствие в любую ситуацию, какой бы сложной она ни казалась. Даже если вас постигнет чувство, что вам не справиться с суматохой, за вами останется выбор – либо продолжать спокойный поиск решения, либо спокойно удалиться. Как войти в это состояние? Запомните строку из молитвы святого Франциска и повторяйте ее про себя. «Господи, сделай меня орудием своим, несущим Твой покой». Самый подходящий момент для развития такого сознания – когда вы оказываетесь ввязаны в перепалку задиристым, грубым или сумасбродным человеком. Обычно в такие моменты мы теряем самообладание и склонны винить в этом внешние обстоятельства. Примите по отношению к данной ситуации иную позицию. Станьте не просто человеком, излучающим спокойствие, а превратитесь в надежного и постоянного проводника покоя. Уважайте своих лучших учителей. Кто те люди, которые в два счета способны привести вас в бешенство? Супруга, дети, родители, один из подчиненных, начальник, сосед? Я говорю о тех, кто действительно может задеть вас за живое. К другим людям вы относитесь совершенно спокойно и даже благодарите их, если они делают вам замечания. Но в случае с этими людьми все обстоит иначе. Однако именно те, кто умеет вывести вас из себя, являются вашими лучшими учителями, помогающими вам стать орудием покоя. Такие люди дают вам понять, что вы еще не совсем владеете собой. Имейте это в виду, когда вам покажется, что кто-то в очередной раз доставляет вам беспокойство. И это напоминание о том, что необходимо еще много работать над собой, чтобы стать орудием мира. Помните, что просветление – это состояние полного умиротворения. Моими лучшими учителями являются мои жена и дети. Этих особенных учителей я называю своими родственными душами. Для меня родственная душа не тот человек, кто во всем согласен со мной, разделяет мои интересы и всегда старается мне угодить. На мой взгляд, родственные души – это те, с кем вас связывает глубокая любовь, кому не безразличны ваши недостатки, и кто не упускает возможности, чтобы напомнить вам о них. Такие родственные души являются вашими лучшими учителями, потому что они посланы вам Богом как постоянное напоминание о необходимости учиться владеть собой. Если вы будете относиться к ним с благодарностью, это принесет вам огромную пользу. Моя жена именно такой человек. Мы вместе уже долгие годы. Нам пришлось пережить немало тяжелых времен. Но до сих пор она может расстроить меня одним лишь словом или тоном голоса. Я понимаю, что если бы то же самое мне сказал кто-то другой, я бы просто отмахнулся и успокоился. Но когда приходится иметь дело с родственной душой, я не могу успокоиться. Такую же власть надо мной имеют и мои дети. Немного поостыв, я начинаю понимать, что снова не прошел простейшее испытание. Тест на способность сохранять спокойствие перед лицом своих главных учителей. Но я знаю, что однажды мне удастся сохранить спокойствие, даже если мои лучшие учителя будут стараться изо всех сил. Я выбираю мир. В курсе чудес есть строка, которая всегда привлекала мое внимание. Я переписал ее и время от времени вешаю этот листок дома, на работе или в машине. В ней просто сказано: вместо этого я могу выбрать мир. В некоторые моменты вашей жизни эти слова могут послужить прекрасным напоминанием, что вы перестали быть орудием мира. Иногда благодаря этой фразе весь ход событий может обернуться в вашу пользу. Я помню, как был совершенно выбит из колеи из-за того, что один из моих сыновей поздно ночью подрался с кем-то в баре. Он уже покидал помещение, когда на него напали несколько пьяных человек. Для него эта драка закончилась выбитыми передними зубами и несколькими незначительными травмами. Я не мог скрыть своего огорчения, вспоминая, сколько раз я просил его не бывать в местах, где алкоголь приводит к самым низменным поступкам и где можно попасть в большую неприятность. И тут я вспомнил строку из «Курса чудес». Я повторил про себя, что вместо всего этого я могу выбрать спокойствие, и моя досада исчезла. Я принялся договариваться со своим другом, зубным врачом, о приеме и почувствовал, что снова стал орудием умиротворения. Кроме того, после этого случая мой сын решил покончить с выпивкой и барами. Ливанский поэт Халиль Джибран писал: «Ты сам выбираешь свою боль. Она горькое зелье, которым твой внутренний доктор лечит твое больное я». Эти слова применимы ко всем ситуациям, которые кажутся нам неприятными или тяжелыми. Поняв, что даже в самые невыносимые моменты можно избрать умиротворение, вы становитесь посредником Бога. Вместо того, чтобы молиться об облегчении душевной боли, вы молитесь о способности вынести из этой ситуации как можно более ценный урок. Выбирая мир, вы побуждаете себя к активным действиям, исключающим жалость к себе и сетование о том, почему все случилось так, а не иначе. Выбор в пользу мира делает ваш ум ясным и спокойным, что помогает установить сознательный контакт с Богом и справиться с так называемой проблемой. И как утверждается в «Курсе чудес», боль приходит, если вы ищете желаемое, ограничившись своими представлениями о том, где его следует искать. В первой строке молитвы святой Франциск просит Бога сделать его орудием его покоя. Он признает, что понятия «Бог» и «покой» синонимичны, и что пребывать в состоянии, отличном от спокойствия, значит считать себя отдельным от Бога. Там, где царит умиротворение, пребывает Господь. Поэтому, если вы будете ежедневно работать над тем, чтобы сохранять покой и благожелательность, какими бы ни были обстоятельства, то духовное решение проблем придет само собой. Внешняя ситуация может казаться прежней, но ваше отношение к ней изменится. А поскольку все наши проблемы в уме, проблема исчезнет. Итак, мой совет таков. Ищите духовное решение, молясь, как святой Франциск, о том, чтобы стать орудием божественного покоя. Несколько практических советов, как стать орудием Божьего покоя. Повесьте слова «вместо этого я могу выбрать покой» в тех местах, где проводите много времени – дома, на работе и в машине. Когда вы начнете снова испытывать беспокойство, страх, подавленность, смятение и гнев, остановитесь и прочтите эти слова или просто повторите их про себя. Вы сразу ощутите, как ваш ум наполняется мыслями о мире и спокойствии. Вы будете приятно удивлены, с какой легкостью вам удастся избавиться от закоренелой привычки беспокоиться по поводу и без повода в тот момент, когда сознательно решите переключиться на спокойные мысли. Я не обещаю, что эта техника поможет вам немедленно срастить сломанную ногу, справиться с последствиями несчастного случая или избавиться от термитов. Но с помощью нее вы непременно докажете себе, что способны сохранять спокойствие. Каждый день уделяйте время тому, чтобы побыть наедине с собой. Совершите короткую прогулку, запритесь в своей комнате, съездите куда-нибудь подальше от суеты. И побудьте сами с собой, чтобы попробовать установить сознательный контакт с Богом. Вспомните хорошо известную фразу «Отпусти все и впусти Бога». В драгоценные минуты одиночества, когда никто вас не беспокоит, скажите про себя: «Я отпускаю все и впускаю Бога». Расстаньтесь с ощущением личной ответственности за все происходящее и за близких вам людей, передав заботу о них в руки Бога. Вы почти мгновенно почувствуете, как на вас снизойдет покой. Сделайте медитацию частью своей повседневной жизни. Каждый день мне приходится слышать: «Я не могу медитировать, я очень занят, я просто не способен успокоить свой ум, моя голова слишком забита всякими проблемами». Уверен, у вас тоже найдется масса оправданий, чтобы не заниматься медитацией. Выбросьте их вместе со своим эго в одну большую урну. Истинная причина ваших колебаний – страх перед познанием Бога и необходимостью избавиться от эго. Дайте себе обещание в течение следующих 60 дней практиковать медитацию по крайней мере раз, а лучше два раза в день. Можете выбрать любую технику. Существует огромное количество методов медитации и руководства по ним. Подойдет любой, если он поможет вам успокоить свой возбужденный ум и достичь умиротворения, о котором американский поэт Роберт Фрост сказал, что оно есть тайна, которая в центре всего и все знает. Во время медитации вы погружаетесь в безмолвие. Безмолвие едино и неделимо. Практика медитации открывает вам широкий путь к переживанию этого единства, которое есть Бог. Могу уверить вас, что регулярно практикуя медитацию, вы ощутите, как с ваших плеч спадет груз проблем, и Божий покой наполнит душу. Святой Франциск говорил своим последователям: «Что выше слов? Действия. Что ваши действия? Безмолвие. Не ставьте свой покой в зависимость от внешних обстоятельств. Когда возникает трудная ситуация, скажите себе, что никто и ничто не может лишить вас спокойствия без вашего согласия. Если дети в очередной раз прольют фруктовый сок на ковер или перевернут вверх дном весь дом, напомните себе, что не стоит терять покой только потому, что все складывается не так, как вам бы того хотелось. И спокойствие вернется. Чем успешнее вы преодолеваете свою привычную реакцию на подобные события, тем ближе вы к идеалу проводника покоя Божьего. Внутренний покой должен зависеть только от отношений с Богом. Когда люди спрашивают меня, как вообще можно сохранять спокойствие в этом тревожном мире, я всегда напоминаю им, что внутреннее спокойствие – это покой внутри, а не вне нас. Необходимо не пытаться уберечь свой покой от внешних воздействий, а достичь такого состояния, когда вы будете приносить спокойствие всем, какими бы ни были окружающие обстоятельства. Раньше мне труднее всего удавалось сохранять спокойствие, когда раз в две недели в мой писательский рай вторгались газонокосильщики. Они приходили до зубов вооруженные всевозможными машинами и машинками для подстригания травы, обрезки листьев и веток, и наполняли воздух выхлопными газами и оглушительным ревом. Раньше я ворчал и жаловался на нарушителей спокойствия своей жене и всем, кто соглашался сочувственно выслушивать мои жалобы. Теперь я рассматриваю их как своих учителей, помогающих мне научиться владеть собой. Когда они приходят, я про себя благословляю их приход. И хотя я так и не стал большим поклонником их шумных машин, тем не менее больше не позволяю себе терять самообладание. Сохранять спокойствие – мое твердое решение. И я больше не обвиняю людей с газонокосилками в разрушении моего покоя. Британский поэт Томас Карлейль высказал интересную мысль, которую я всегда вспоминаю, когда появляются газонокосильщики. Когда валится дуб, весь лес отзывается эхом, но падение сотен желудей, дающих жизнь новым деревьям, не нарушает тишины. Думайте о хорошем. Помните, что мышление определяет бытие. Сколько раз на дню вы сокрушаетесь, что мир ужасен? Как часто вы думаете о жестокостях и безрассудствах, совершающихся в этом мире? Как часто вы ругаете плохое правительство? Все эти мысли говорят о том, что вы попались в сети беспокойного ума. Каждый раз, ужасаясь жестокости мира, просматривая новости о творящемся в нем беспределе или читая бульварную прессу, подробно описывающую неприятные факты из жизни других людей, вы лишаете себя возможности обрести умиротворение. Вспомните, что на каждое злое деяние приходится тысячи добрых, и в ваших мыслях снова воцарится мир. Прервите того, кто рассказывает вам об очередном несчастье, и, переведя разговор в более позитивное русло, станьте проводником покоя. Удержитесь от смакования несчастных случаев, преступлений, террористических актов, катастроф и других бед. Пусть ваше сознание занимает мысли только о хорошем и спокойном, потому что спокойствие – это естественное состояние человека. Будьте естественны. Станьте миротворцем. Ежедневно перед вами раскрывается множество возможностей нести мир другим. Святой Франциск говорит: «Ибо отдавая, мы обретаем». Принося мир окружающим, вы обретете его в своей душе. А это значит, что у вас никогда не будет проблем. Став миротворцем, вы избавитесь от всех тревог. Станьте им прямо сейчас, не откладывая на потом. Сегодня утром, стоя в очереди на автозаправке, я стал свидетелем того, как женщина-кассир грубо разговаривала с подростком, который не мог понять, как обращаться с автомойкой. В ответ на его просьбу вернуть ему деньги, она начала вслух оскорблять его. Молодой человек совсем плохо знал английский и не понимал, чего от него хотят, не говоря уже о том, почему кассир так плохо обращалась с ним. И я увидел в этой ситуации прекрасную возможность принести мир другому человеку. Я положил руку на плечо недоумевающего подростка и подошел вместе с ним к автомойке, чтобы показать, как с ней обращаться. В ответ парень улыбнулся. Впервые с тех пор, как я его увидел. Проезжая по шоссе, я заметил, как один водитель, выехавший на обочину, чтобы объехать пробку, пытается вернуться на трассу. Другие водители не давали ему сделать это, пытаясь наказать за попытку их перехитрить. Когда моя машина поравнялась с его автомобилем, я вспомнил, что дело не в моем отношении к этому водителю, а в моем отношении к Богу. Я понял, что мне представилась возможность выступить миротворцем и уступить этому человеку, у которого, вероятно, могли быть веские причины пойти на хитрость. Я знаком показал ему, чтобы он проезжал впереди меня. За один только сегодняшний день мне представилось около 10 возможностей способствовать примирению. И каждый раз, используя такой шанс, я становился посредником мира, одновременно наполняя свою жизнь духовной энергией, что позволило мне освободиться от своих проблем. Попробуйте и вы посвятить сегодняшний день тому, чтобы нести мир другим, не дожидаясь, пока мир придет к вам. Будьте в мире с самим собой. Нельзя дать другому то, чего у вас нет. Если вы не в ладах с собой, то как же вы можете нести мир другим? Простите себе все свои слабости и неудачи, расстаньтесь с разрушительным чувством вины за ошибки прошлого и поймите, что пройденный путь, каким бы неровным он ни был, имел для вас свою ценность. Невозможно прийти к духовной жизни, не совершив ошибок и не накопив горького опыта. Случайностей не бывает. Вселенная и все происходящее в ней – разумная система. Если сейчас вы лучше, чем были раньше, то этого уже достаточно, чтобы примириться с собой. Самобичевание, чувство вины, ненависть к себе или гнев на себя лишь отдаляет вас от покоя. Я обнаружил, что каждый раз, когда я враждую с самим собой, меня охватывает чувство тревоги, и я чуть ли не заболеваю. Теперь в такие моменты я вспоминаю первую строку молитвы святого Франциска и мысленно окружаю себя ореолом покоя и любви, посланных мне Богом. Тревога и недомогание тоже исчезают, и я начинаю излучать спокойствие. Примирившись с собой и призвав Божий покой, я прощаю себе все свои промахи и даю обещание быть лучше, чем раньше. Постарайтесь сегодня сделать то же при первых признаках недовольства собой. Вы будете приятно удивлены результатом. Назад к природе. Американский натуралист Лютер Бербанк сказал: «Нет иной двери к знаниям, чем та, которую открывает природа. Нет иной истины, чем та, которую мы находим в природе». Стать проводником покоя несложно, если вернуться в свою естественную среду обитания. Уверен, вы не раз слышали, что лучшее лекарство от стресса прогулка в горах, по берегу моря или в лесу. Возвращаясь к природе, вы возвращаетесь к тишине и гармонии, к своему естественному состоянию. Природа манит нас убежать от суетного мира высоких технологий, инвестиционных решений, сотовых телефонов, электронной почты, нескончаемого шума перенаселенных городов. Каждый раз, когда мы проходим мимо парка, нас будто магнитом тянет побродить среди деревьев и цветов и успокоить свой ум. Предложение съездить на природу не оставит равнодушным даже самого рьяного поклонника городского образа жизни. Я не встречал людей, которым бы не нравилось слушать пение птиц, журчание ручья и шум ветра. Недавно мы с женой спустились в кратер Халиакала на острове Мауи, и нам обоим захотелось поделиться друг с другом ощущением спокойствия, которое мы почувствовали в тишине этого волшебного места. Бабушка моей жены всегда говорила ей: «Пешие прогулки делают человека красивым». Она имела в виду не только физическую форму. Общайтесь с природой как можно чаще. Погружайтесь в ее покой, ощущайте себя в объятиях Бога и наслаждайтесь гармонией всего сущего. Что бы ни происходило в моей жизни, я всегда успокаиваюсь, стоит мне заплыть подальше от берега на просторы океана. Мои мысли проясняются, и я нахожу выход из любого положения. Природа дарит нам покой, потому что мы находимся в энергетическом поле Бога, где вместо иллюзий царит дух. Возврат к природе открывает целый спектр духовных решений для каждой из так называемых проблем. Известная поэтесса Эдна Милей превосходно передает эту идею в стихотворении «Божий мир». «О мир, хочу тебя прижать я к сердцу. Твои ветра, седые небеса, твои туманы и твои леса, твои поля, кричащие цветами, и горы, спорящие с небесами. О мир, хочу тебя прижать я к сердцу. Я наслаждаюсь этой прелестью давно, но до сих пор мне не было дано увидеть столько страсти, как сейчас. Господь красой сей мне душу спас». Пытаясь найти духовное решение, в первую очередь станьте проводником божественного покоя, и вы увидите, как в нем растворятся все ваши проблемы.